Было еще рано, когда машина покинула двор Мургабского участка. Двое молодых пареньков-пассажиров должны были сесть где-то в конце города. Ермаков поглядывал на веселое, разрумянившееся лицо своего шофера. Не перехватил ли он лишнего? «Что-то ты раскраснелся, Мадалиев. Признайся, много выпил?» «Совсем мало», — широко улыбнувшись, ответил тот. 10 пиал». «Ты с ума сошел? Ты же пьян!» Мадалиев рассмеялся. «Зачем пьян? От бузы пьяным не будешь. Станет только немножко весело». У Ермакова отлегло от сердца. Возле здания школы подобрали двух парней-пассажиров, и машина тронулась дальше, поднимаясь по шоссе все выше в горы. Весь остальной путь был полон самых разнообразных впечатлений. Вот он, Памир, заоблачный край. Никогда прежде не приходилось видеть Ермакову ничего подобного. Вот справа показалась река. Впечатление создавалось такое, будто она, разбрасывая каскады брызг и кидаясь на груды острых гранитных глыб, течет не вниз, а вверх, взбирается на скалы и тут же срывается красивым пенящимся водопадом. А вот приближается обломок скалы, угрожающий нависшей над дорогой. С опаской поглядывал на него Ермаков. Издали обломок казался застрявшим на остром ребре, готовым свалиться от малейшего дуновения ветра. Но это только казалось. На одной из плоских сторон обломка крупными буквами было выведено «Привет тебе с крыши мира». Нельзя было без страха смотреть на вздыбленные нагромождения гор, в тесных и холодных ущельях которых извивалась дорога. Нельзя было позабыть ни цветущих долин, ни легких каменных мостов через бурлящие реки, ни шуршащих, непрерывно сползающих осыпей. Тысячи тонн измельченных камней, песка и пыли, образовавшихся в результате вековой работы дождей и ветров, постоянно сползают на таких осыпях, снося в пропасть все, что встретится на их пути. Нередко жертвами таких обвалов становятся и машины. На остановках Ермаков присматривался к курбанше и все больше убеждался, что этот веселый и общительный таджик – свойский парень. Он успел рассказать, что живет к югу от Харога, участвует в самодеятельности, выступал на областном фестивале, что любит красивую девушку и думает на ней жениться. «Вот только отец не разрешает. Говорит, война кончится, тогда женишься. Строгий отец. А мать как смотрит на это?» «У меня нет матери. Давно умерла. Вдвоем с отцом живем». «Отец в колхозе работает?» «Нет, на почте. Почту возит. Давно служит. Гулямбека все знают». «Гулямбека?» Этот разговор оставил очень неприятный осадок. Имя Гулямбека словно черной тенью легло на то хорошее впечатление, которое произвел на Ермакова симпатичный парень. Встал курбанша, не доезжая Харога, у ворот высокогорного ботанического сада. «Приятель у меня тут, поручение в Ош давал», — объяснил он, прощаясь.